По всей длине этого стыковочного отсека расположилась техника и братья ордена. Почетные дредноуты были пробуждены ото сна и с гордостью каждый из них осматривал оборону, что было объединением их наследия несущегося от самого Рогала Дорна и кодекса Астартес, из которого они взяли самые лучшие, несмотря на давние распри. Император ждет, братья, ждет, что мы своими деяниями прославим его имя, продолжал кричать магистр, пока в его сторону уже мчались корветы и эсминцы, дабы протаранить гигантский планетоид и, возможно, даже подорвать себя. Одержите победу и докажите, что вы достойны служить ему, приносящие войну. Проревели космодесантники, и от гула их задрожала толща пластали, укрепляющий хребет станции. А затем неожиданно для всех ожили орудия, доказав, что даже лучшие диверсанты из Альфа-легиона далеко не все сильны. Адский шторм укутал станцию, что вела огонь уже фактически в упор, и гордо подняв с мой силой меч, Рейнальд Хаар поднял взгляд к небу, куда улетали тысячи ракет, пытаясь прорваться сквозь прошатлов и уничтожить как можно больше нападающих. Но сегодня не они принесли войну, а войну принесли к ним. И война эта заберет жизни многих величайших героев Империума, ведь если падет Риза, то под угрозой окажется сама Святая Терра. Глава 296. Гремели барабаны войны Кхарна и монструозный корабль, или скорее планетоид, который толкали вперед себя пять крейсеров и множество других кораблей, двигался вперед прямиком к Риза Секундус. И хоть это воплощение ненависти кровавого бога было огромно, но все же он было в 8 раз меньше самой Ризы. Фактически это была громадная баржа, собранная Ангроном в порыве его безумства. Никто не понимал, что хотел создать Ангран и хотел ли он что-то создавать, но тем не менее в результате его резни были разрушены и слиты воедино сотни судов, став чем-то вроде баржи, но без обильного числа орудий. Зато брони было очень много, и пустотные щиты поражали своей плотностью. Выдерживая все попадания, она, словно пародия на боевые луны орков, двигалась все ближе и ближе, а затем столкнулась с Риза Секундус, после чего металл ложил и начал вонзаться в корпус. Колдуны завыли, и из тысяч разломов и порталов внутри этой баржи вырвались орды демонов, хлынув прямиком на защитников станции. Ангран хоть и был безумен, но у него хватило ума понять, что если он не будет сражаться в ближнем бою с помощью своих цепных топоров, то он не победит. А значит, надо как-то сделать так, чтобы даже в космосе можно было сражаться в ближнем бою. И он сделал, создав то, что одним своим существованием оскорбляло всех механикусов и архитекторов судов. «Вперед!» – взревел я, возглавляя и свою абордажную команду, которая заходила чуть левее этой махины. В яростных сражениях под шквал огня мы рвались вперед, пытаясь закрепиться хотя бы где-нибудь. Но из 9 десантников выживал один. Во все стороны разлетались ошметки тел, а огонь лоялистов напоминал собой сиятельную стену. «Держать строй, братья!» – кричал в вокс Рейнальд Хаар, вонзивший двуручный меч перед собой и взявшись за тяжелый болтер, что вел нескончаемый огонь по разноцветным демонам Дзинча, роем летящих к их позициям. Без остановки стреляли танки, а орудия самой Ризы Секундус с грохотом сотрясали все палубы, после чего ударные волны сносили с курса не только десантные шаттлы, но даже крейсеры и некоторые эсминцы. Вся ярость Адептус Механикус олицетворялась в этой щетине плазменных пушек, которые предназначались для уничтожения всего. Ведь на Ризе жили мастера плазмы, преуспевшие во всех формах ее использования, поэтому у них хватало и энергии, и огневой мощи. Но вот раздался рев, и сам Кхорн изменил свою позу, слегка поддавшись вперед на троне из черепов. Движение это было настолько громким, что разбились все витражные окна в храмах Ризы. Орев его хоть и был скорее недовольным кряхчением, но для смертных это было нечто сравнимое со взрывом тысяч атомных боеголовок. И разверзлась пасть абордажной баржи, со скрежетом скованные варпом и уничтоженные Ангроном суда начали расходиться, чтобы дать дорогу алчущему крови. Одному из 8 высших демонов, призванных уничтожить все, даже Рейнальд Хаар впал в ступор, глядя, как слева от его бастиона, куда впилась абордажная баржа, поднимается демоническое пламя на десятки километров ввысь. Сильнейшие вступили в бой, и хоть сильны были Астартес и магистры орденов, но Рейнальд не был дураком и понимал, что вряд ли сможет в одиночку одолеть столь грозного врага, как и его орден вряд ли сможет пробиться через бесчетные полчища демонов. А что делать с самим Ангроном? Суровое лицо, скрытое за шлемом, стало еще более хмурым, хотя казалось, что это невозможно. Рейнальд был настоящим имперским кулаком, сыном Рогала Дорна, а сыны святого примарха улыбались обычно один раз за век, да и то, пока никто не видит. Но даже по этим меркам Рейнальд стал слишком серьезным, ведь сейчас он осознал, что из этой битвы ни он, ни стоящие сейчас рядом братья не вернутся. Бойня, что будет еще более ужасной, чем трагедия на Варале и чумные войны Ультрамара, здесь погибнут все. «Надеюсь, для основания Ультима сегодняшняя жертва станет бесценным опытом», – прошептал Рейнальд, после чего тут же отдал приказ по Ваксу. «Третья рота, отступите в тыл и вернитесь на свою баржу». Именно в третьей роте ордена находилось большинство примарисов. Великих воинов Роба Уджил Лиман и Велизарика ударовали Империуму, однако им катастрофически не хватало опыта. Именно поэтому ими укрепляли ордена, что понесли серьезные потери. Благодаря им были спасены сыны Сангвиния после резни на Варале, они же помогли оправиться от битв и приносящим войну императора. И хоть глубокую обиду испытала третья рота, но таково было решение магистра. Хоть что-то, но должно остаться от ордена, дабы было чему восстанавливаться. И как раз вовремя он принял это решение, ведь в следующее мгновение Альфа-легион сделал следующий ход, ударив в тыл станции, где потребовалась помощь. Как и на самой планете, уже вовсю шли бои с демоническими вторжениями. Но самый безумный ад начался здесь, на бастионах, что словно лучи звезды смотрели в разные стороны станции, готовясь принять и друзей, и врагов. Пламя Кхарна обрушилось на станцию, и реки крови полились по отсекам. Багровые потоки были настолько мощными, что даже Рейнальд вынужден был отбросить тяжелые болтеры и схватиться за вонзенный в пол меч. Дрожала техника, и кровь все глубже забивалась в респираторы, а одной капли, случайно попавшей в рот, хватало для того, чтобы верный гвардеец сошел с ума от гнева. А как только поток крови остановился, то вслед за приливом уже пошла демоническая орда во главе с алчущим крови, что пробился через первый бастион. Такая же участь ждала и все соседние бастионы. Полки гвардии спешно отступали, боевые машины механику сдавали слабину перед необузданной яростью, и от рева чемпионов Кхарна разрывались барабанные перепонки. «Полковник Дернберг, готовьтесь отразить последнюю атаку», — произнес по Ваксу Рейнальд. «Уже готовы», — тут же ответил полковник Мордианской железной гвардии, что вся запачкалась в грязи, но уже гордо встала и примкнула штыки, глядя, как из остатков крови тянутся руки полчищ демонов, что порождал варп. Кровавой игрой воссияла война, сжигая души дотла и грозясь не оставить ничего после себя. Но чем яростнее наступал хаос, тем безумнее становилось сопротивление. Словно в порочном круге оказался Империум, а свет и тьма становились сильнее из-за борьбы друг с другом. Загремело сталь, в одно мгновение ближний бой завязался на бастионе. Демоны нападали со всех сторон, ревели цепные мечи, и в клочья разрывался адамантий. Когти вырывали сердца, и силовые кулаки ломали хребты, одним за другим падали среди груд тел кровопускателей и Астартес. Но даже когда Рейнальд остался один, он продолжал стоять словно нерушимый бастион, а его меч окружил его вихрем ударов, задевая благодаря своей длине даже противников за спиной. Но вот один из ударов не разрезал очередного противника, а столкнулся с преградой, что оказалось не менее прочной, чем воля наследника имперских кулаков. «Севасткранон», — прошипел сквозь зубы Рейнальд, глядя в лицо магистра багровой резни. «Предатель! Предатель! Это император предал человечество, а вам не хватило смелости пойти против тирана», — прорычал Кранон, после чего клинки разомкнулись, и два магистра сошлись в неистовой пляске. Уже дальше вперед пробивались хаоситы, выгружались рыцари хаоса, готовые вступить в бой с заклятыми врагами из трусливых домов Империума. Но держались еще стойкие защитники, и в ближнем бою Мордианская гвардия доказывала, что сделано из железа. А каждая секунда, проведенная здесь, сотни смертей хаоситов, которые скоро столкнутся со следующей линией обороны, затем еще одной и миллионом других. Каждый гвардеец, каждый техножрец, каждый космодесантник был готов умереть здесь и забрать с собой врага. И вот Кранон неожиданно пропустил удар, клинок Рейнальда вновь столкнулся со скверненным лезвием клинка императора, после чего высек искры и с грохотом ударился о гарду, опуская руки Кранона вниз. А затем магистр приносящих войну императора всем своим весом навалился вперед, нанося колющий удар в плечо, и разорвалась силовая броня, не выдержав силовой кроны лезвия, после чего сверкающее острие вонзилось в плоть. С рыком Кранон отступил, удивившись такому исходу. Рана была болезненной, но от нее он стал лишь еще сильнее. Больше гнева и ненависти теперь находилось в черном сердце. Варп начал сгущаться, а сам Кранон вдруг ощутил уже радость. Радость, что битва будет не такой скучной, как обычно. Этот удар был для него наградой, а наслаждение, что он испытывает после победы над магистром, еще долго будет отзываться в разуме. «Смотри же, бог крови, как я уничтожу еще одного магистра и прославлю твое имя!» — взревел Кранон и поднял свой меч. В защитную стойку встал Рейнальд, однако прежде чем их мечи вновь столкнулись, случилось нечто, чего всегда нужно ожидать, когда сражаешься с хаосом. Особенно когда среди полчищ хаоса есть бзинчаты. Ведь едва Рейнальд слишком сильно отвлекся на Кранона, я тут же нанес подлый удар в спину, или вернее в шею. Рейнальд, конечно, дернулся, попытался уклониться, мой меч лишь по касательной прошел по шлему, но почти сразу вместе с этим магия птички сковала его тело. Хрусталь лишил его мобильности, а вместе с тем уже засмеялся Мордрит, который появился тоже весьма неожиданно, буквально выйдя из разлома под потолком, после чего удар его меча угодил в колено, а затем и вовсе еще полчища демонов Дзинча начали пробираться потоком по стенам и потолку. Никто из моей орды не пытался участвовать в честном бою, как и в целом лишний раз не показывался к хорнитам, которые уже и между собой начинали биться. Мы просто заняли потолки, темные углы, были где-то рядом, словно тени, а когда была возможность, наносили удар, возможно даже по лоялистам, а не по кхарнитам, у которых решали забрать добычу. И финальный удар я нанес с третьей атаки, пронзив затылок вымотанного сражением Рейнальда, который сначала месился с массовкой, затем еще с Краноном, а теперь просто бесславно погиб от удара в спину. «Это было бесчестно», — прорычал Кранон, глядя, как я вырываю из шлема магистра свой клинок. «В следующий раз ударю в затылок тебе», — ответил я и улыбнулся, а за спину мою спрыгнул паук, который управлялся с помощью модуля памяти Криптоникса. Бой за Риза секунду столько начался, а потери с обеих сторон уже ужасали. Впрочем, все это лишь прелюдия, ведь Риза секундус далеко не главная проблема. В отличие от тысяч рыцарей и сотен титанов, которые ждут нас на самой планете, и потому лучше всего будет, если все кхарниты не сдохнут тупой смертью, разбившись в лобовой атаке об первую линию обороны. А то, что меня кто-то под лицом сочтет, мне как-то плевать. Глава 297. Гигантская пирамида, замершая в небесах, огрызалась залпами бесчетного числа орудий. Одним за другим взрывались суда, и маневрируя среди обломков, капитаны сходились в смертельном космическом танце. Тысяча сынов была не столь многочисленна, как собранные воедино ордена белых шрамов, которых еще и укрепили примарисами. Однако даже так на стороне Алого Короля находился сам Варп, и Хаос благоволил лучшим колдунам этой галактики. И тем не менее нерушим был дух Великого Хана, что в стремительной абордажной атаке разрезал укрепление Тысячи Сынов и их магию своим ятаганом. Как и 10 тысяч лет назад, Джагатай Хан не стал искать оправдания и не позволял судьбе что-то решить за него. Вопреки всему он явился для защиты Тир, и когда беда пришла на Ризу, его легион, пусть теперь и разделенный на ордена, явился первым. Подобно стреле примарх пробивался все дальше и дальше, а его холодный нрав не позволял ни удовольствию, ни ярости отразиться в жестоких глазах. Это не была охота, а скорее истребление столь же быстрое, сколь и бескомпромиссное. И ведя за собой своих сыновей, Джагатай продвигался вперед, оставляя горы трупов за собой и наконец-то достигая капитанского мостика. Просторный зал, полный колдунов и лучших стратегасов, что опирались не только на свой опыт, но и на силу предсказаний, находились в месте, откуда Алый Король управлял войной. Даже смерть одного из его подчиненных была бы невосполнимой в ближайшие века потерей. Потому на пути Джагатая тут же встали лучшие защитники и сам Магнус, что прямо на глазах начинал становиться все больше и больше. «И снова здравствуй, брат. Пришел поблагодарить меня за то, что сделал твое спасение возможным?» — спросил Магнус, воплотив в своей руке глефу, что была в равной степени и мечом, и посохом. На острие ее уже собиралась магия, и стоящие подле чернокнижники были готовы схлестнуться в неистовой схватке с пробившимися белыми шрамами. «Ты нисколько не изменился, столь же жалкий», — ответил Джагатай, после чего резко пригнулся и рванул вперед, словно первозданный хищник. В этот же момент над головой отца пролетел быстрейший из его сыновей, верхом на реактивном мотоцикле, или даже скорее сверхлегком истребителе, ведь благодаря таким двигателям мотоцикл мог маневрировать и в космосе, что, конечно же, ставило в ступор логистика империалист в классификации такой техники. И метнув вихревые заряды, всадник на своем стальном коне пролетел дальше, посеяв взрывы среди врагов. Мгновенно завязался беспощадный бой. Взрывались тела белых шрамов, изнутри разрывая даже силовую броню, С отрубленными головами валились с ног колдуны и в упор стреляли болтеры. Схватка была настолько жестокая, что не было времени на перезарядку или на создание нового заклинания, и порой лишь с ножами Астартес бросались друг на друга. Сверкали проклятые мечи и покрытые дарами изменяющего пути демонстрировали свое превосходство даже над примарисами, которым все еще катастрофически не хватало опыта. Но главный бой, конечно же, происходил между Джагатеем и Магнусом. Гигантский великан обрушил всю свою волю, которая напоминала гору, на своего брата. Но хоть сам Джагатей казался меньше, даже душа его выглядела слишком маленькой рядом с душой Магнуса, но все же именно Джагатей остался таким же, каким и был. Возможно, это был единственный примарх, который не познал руки тлетворного времени. Подобно неукротимому ветру он был мал, но зато душа его была цела. И сколь бы раз Магнус не обрушивал свою мощь на душу брата, ни разу он не достиг успеха. Даже трещина не появилась, в то время как клинки продолжали петь. «Ты же презираешь его!» — взревел Магнус, не понимая, почему Джагатай продолжает упорствовать. «Признай это, брат, посмотри в глаза правде, хватит избегать ее!» Но глух был ныне Джагатай к словам предателя. Слишком много он уже выслушал, будучи отравленным ядами. Теперь же, оправившись от раны, воспрянув телом и духом, великий хан поставил себе простую цель – уничтожить бесчестного брата, что позорит всю семью и племя. Как Джагатай поступил с другими глупцами, нарушивших традиции и принципы, так же он собирался вынести приговор и Магнусу, прервав эту полную боли и стыда историю. И видел Бог император, что в этот момент Джагатай был действительно уверен в том, что принесет своему брату избавление. Возможно, даже в последний миг к самому глупому из примархов придет осознание, после чего он покается. Хотя лично Джагатай не планировал его выслушивать, ведь не перед ним Магнусу надо извиняться. «Глупец!» — взревел Магнус в очередной раз, и вместе с движением его глефы поднялась целая буря, способная сбить с ног даже Астартес. Атака была невероятно быстрой и сокрушительной. Напоминая комету, она летела прямо к Джагатаю, оставляя позади розовые и голубые шлейфы пламени. Но лишь усмехнулся великий хан, приняв крайне странную стойку и сделав еще один шаг вперед. Подняв руки, он опустил острие меча вниз и ловко подхватил клинок глефы, после чего, используя всю мощь своего тела, которая начиналась в ногах и только затем шла к рукам, он сделал меч своим рычагом и, резко подняв лезвие вверх, лихо провел атаку над своей головой. Ужаснулся в этот момент Магнус, ведь не понимал, откуда такая сила в его брате. Да, он был крайне быстр, но в данный момент его тело оно словно превзошло даже одаренных дарами демонических примархов. И при этом всем не было ни новой брони, ни нового оружия в руках Джагатая. Как и император не смотрел на сына, что был верен не ему, а своему слову. И в этот момент догадка мелькнула в разуме Магнуса. Друг Хари очень сильно поигрались с телом примарха, но быть может, изменения пошли на пользу примарху, как и эти примарис, что если безумный Велизарикаул нашел способ, как улучшить тело примарха. Звучало как ересь, как сущее безумство, ведь тела примархов считались непознаваемыми, ведь их сделал сам бог-император. Но также считали раньше и об Астартес. Вонзился ятаган прямо в бедро огромного Магнуса, после чего кровь полилась наружу и шквал болтерного огня обрушился на Магнуса. В безграничной жажде остановить хаос здесь сыновья Джагатая рвались вперед и стремились любой ценой одержать победу над демоническим примархом. Но едва хлынула из раны магическая энергия, как со второй руки Магнуса сорвалась магия, устремившись прямо к Джагатаю. И увернуться от нее даже быстрейший из сынов императора не мог. Душераздирающий лязг раздался на мостике, и словно бы на молекулы начала распадаться броня, деформируясь и треща по швам. А под тяжелыми пластинами Магнус увидел то, чего и ожидал. «Ксенотех», — прошипел Магнус, отбрасывая силовой волной брата. «Так вот как низко ты пал. Что же будет, когда Империум узнает о том, что один из примархов балуется ксенотехом?» Второй скелет покрывал Джагатая. Улучшить тело примарха Велизарикаул не смог, но собрав лучших мастеров, он объединил технологии Друкхари с артефактами из темной эры технологий. По трубкам текла ужасная жидкость и стимуляторы, что теперь были куда менее опасны. Организм примарха смог к ним адаптироваться, а благодаря второму скелету его доспех становился не только еще прочнее, но и давал владельцу невероятную силу вдобавок ко скорости. Как и глядя на других сыновей Джагатая, Магнус все больше подмечал странных деталей вроде оружия и техники. Да, этого стоило ожидать, ведь даже во времена Великого Крестового Похода Джагатая уже пытались обвинить в странных вещах, что он делал со своими кораблями. Теперь же, когда имперские истины канули в лету, а централизованной власти по факту не было, то и остановить Джагатая в его стремлении стать еще быстрее никто не мог. Ну, разве что сам император встанет с трона, если, конечно, тот еще жив. «Скажи мне, а ты уже говорил с ним?» – поинтересовался Магнус, выигрывая больше времени, пока его союзники проводили перегруппировку. Джагатай вновь молчал, начиная кружить вокруг Магнуса, делая вид, что не замечает, как его броня продолжает распадаться. «Нет, ты не посещал его, только тот краткий миг связи, когда мы сражались в Каммаре, это все, чем тебя одарили. Или же все же начинаешь понимать, что происходит и потому не хочешь встречаться с ним лично. Или же ты вообще боишься. Боишься того, что он отринет тебя и выкинет на свалку истории так же, как сделал это с нами». С последними словами Магнус взревел, и из пасти его хлынуло адское пламя. Прямо навстречу демоническому огню вновь в рывке устремился Джагатай, закрывая глаза. Броня его тут же заплакала титаном. Пустотные щиты разрядились и треснуло стекло силового шлема. Раздался взрыв и повалились с ног все, кроме примархов. Но едва Ятаган оставил глубокую рану на груди упавшего на колено Магнуса, раздалось свечение. Пустотные щиты потухли из-за прорвавшихся к силовой установке белых шрамов, после чего вновь заработали. Но этого мгновения хватило, чтобы вся первая рота и ведущий ее в бой примарх исчезли. Ведь хоть и было велико желание убить Магнуса, но Джагатай холодно просчитал все и прежде чем сунуться куда-то проработал и план отступления. «Проклятие!» – прошипел Магнус, коснувшись своей груди, из которой вытекала сверкающая кровь. Рана была серьезная и требовала возвращения в варп. Это не было полноценным изгнанием, к которому так стремился Джагатай, но все же это проблема, которая вполне может закончиться и изгнанием, ведь рана нанесена была необычным оружием. Потому, вверив управление войной своим лучшим сыновьям, Магнус скрылся в варп-разломе, а вместе с тем принялся размышлять о том, а что же все-таки случится, если император умрет. Может быть, тогда Джагатай образумится, или же продолжит мстить за отца. Сложно было сказать, ведь даже сильнейший последователь Дзинча видел в будущем лишь непредсказуемые перемены, которые менялись столь быстро, что Кайрос Судьбоплет не успевал их пересказывать своему богу. А значит, произойти может что угодно. Глава 298. Не думал я, что может быть еще хуже, направляя свой взор к окрасившимся в пурпурные небесам, произнес Принципс Вермилион, старший офицер, которому было вверено управлять Титаном. Именно Вермилион командовал всем экипажем сына Парагона, могучего Титана класса Император, что был создан по подобию Парагона Тиры, что также служил Легио Круциус, во времена столь давние, что многое уже позабылось. Однако несомненно было одно, Парагон Тиры сражался в битве при Малихе и был уничтожен вероломными рыцарями из дома Дивайн. Долгое время после ереси Хару созрела идея возродить Парагон Тиры, но лишь спустя 10 тысяч лет удалось выбить разрешение и создать не просто еще один титан класса император, а величественную машину, что переняла в свой дух рвение прародителя, сражавшегося в первых битвах императора и хаоса. А Вермилион уже довелось удостоиться чести управлять этим шедевром. Однако несмотря на то, что в руках Вермилиона была власть бога войны, он смотрел на небеса и лишь все сильнее ужасался. Он бился с Вакхом орков, защищал Ризу от демонических вторжений, а сама машина прошла еще через большее количество сражений, в том числе осаду Бадаба. Ведь все было иначе в этот раз, потух сам свет Астрономикона, пал Акадия и в наглости своей хаос нападал на все миры. Пепелище осталось от Фенриса, сражения прогремели на Луне, робот Джилл Лимон в неистовой схватке десятки раз был на волосок от смерти, весь Империум расколот и падение Ризы станет еще одним ознаменованием конца. Вторая осада Тиры не заставит себя ждать и вряд ли защитникам удастся остановить врага здесь. Дело даже не в фатализме Вермилиона, просто рациональное мышление. Ведь сама Риза Секундус в данный момент сходил с орбиты, устремляясь к поверхности родившей ее планеты. Рыцарь Дома Сайдус продолжал грозно стоять и смотреть вперед, но не звучали более выстрелы его орудий, а его взгляд не был прикован к шествующим мимо адским шагоходам. Мельта орудия этих шагоходов пробили его броню насквозь, уничтожив пилота. И теперь ничто не могло остановить меня на пути к последнему гравитационному генератору. Все 9 ядер мы перегрузились, гравитации на станции более не было, а бои подходили к концу. В схватках погибли сотни тысяч храбрейших воинов, но еще больше прямо сейчас эвакуировалось. Защитники отступали, осознав, что ничто уже нас не остановит и совсем скоро станция будет сдвинута с орбиты. Единственная надежда была на флот, который еще мог попробовать уничтожить станцию, но отступили силы белых шрамов. Их атака была дерзкой и результативной, сам Магнус Красный был выведен из игры, а Джагатай при этом отделался относительно несерьезными ранами, что уже исцелялись лучшими апотекариями. Тем не менее флот примарха вынужден был отступить, как и яростный удар предавших слово градом крыл корабли, вынуждая их тратить все внимание на космический бой, а не на уничтожение станции. И пока я уже открывал разлом в варпе, дабы вернуться на корабль со своими спутниками, Риза секунду сначала двигаться прямо к планете. Мы собирались обрушить на врага его же первую линию обороны. Дерзко и разрушительно, ведь такой планетоид был опаснее даже ядерных боеголовок. А если абордажная баржа Тхарна сможет ускорить станцию, то возможно падение даже ускорит падение, устроив небольшой экстерминатус. Впрочем, даже экстерминатус в данном случае не решил бы проблемы, ведь как показал еще Истван 3, лоялисты очень живучи. Как и экстерминатус штука весьма относительная, это как правило про уничтожение большей части жизни. Для него используется в том числе и атомное оружие, вирусные бомбы, но редко когда уничтожается сама планета или ее тектонические плиты. Потому если враг укрепился и закопался, то для тотального уничтожения абсолютно всего могут понадобиться годы бомбежки или тысяч кораблей, чего чаще всего предоставить Империум каждому желающему провести экстерминатус не могу. Так что даже если Риза Секундус упадет на Ризу, то вряд ли мы уничтожим всех защитников. Более того, не стоит забывать, что не меньшую опасность представляет вторая линия обороны, а именно системы орбитальной защиты Ризы Прайм, самой планеты, чьи орудия загрохотали и заставили планету сверкать. Плазменные потоки неслись в небо, вслед за ракетами Легиа Круциус по приказу Великого Магистра огонь открыли титаны и на осколки начала разлетаться станция, еще даже не вошедшая в атмосферу. И вместо планетоида на планету начали падать куда меньшие осколки, которые продолжали добиваться всевозможным вооружением Ризы. А в это же время отступившие занимали оборону на планете, готовясь вновь взять с нас огромную плату за прохождение каждого бруствера и каждого бастиона. Своими телами вновь придется падать во рвы и закрывать амбразуры, и только когда горы трупов сравняются по высоте с их укрытиями, тогда мы перейдем к штурму следующих позиций, затем еще одни и еще. Тот, кто владеет этим миром, владеет и всей восточной частью Светлого Империума, кричал я, стоя уже на мостике своего флагмана. Собирайте черепа, поглощайте души, становитесь сильнее и за каждый трофей, принесенный мне, я воздам вам по заслугам. Это ваша возможность пошатнуть тех, кто узурпировал власть. Вы станете новыми демон-принцами, вы докажите темным богам, что спустя 10 тысяч лет настало время перемен. И забили кулаками о грудь стройные ряды Астартес. За все это время моя армия пополнилась 400 космодесантников, которые хоть и погибали в битвах, но только за сражение на Риза Секундус мы собрали геносими никуда больше, чем потеряли. Вместе с тем среди трофеев была и техника, и оружие, а сам Корф Айронс счел необходимым передать мне одного из рыцарей, внутри которого уже сидел Мордрит, полностью слившись с машиной и передав в него дух проклятия Морганы, который также находился внутри моей души, хоть и был в первую очередь частью Мордрита. Среди штурмовых групп Астартес стоял и Алор, сверкая своей броней и несмотря на весь, казалось бы, ужас происходящего, сражался на моей стороне. В отличие от Юртина, он все же не жил одним лишь приказом, и суть приказа ему была важна. Как личное господство его интересовало мало, но тем не менее он, как и другие осколки, знал ныне всю правду, о которой ранее они лишь догадывались. Тайна, которую даже император узнал не первым, была открыта нам, открыта, к слову, самим императором, чья ноша была непосильна. Немногие были удостоены чести это знать, даже среди инквизиций лишь верховные инквизиторы Орде Еретикус знали правду, обладали этим тяжким знанием и бременем адепта Сараритас, чьи основательницы, представшие перед императором, также были введены в курс дела. Возможно, к этому всему привела как раз ересь Гога Вандира, но этого я уже не знал. Такими деталями со мной не поделились, ведь для всех игроков этой большой игры даже демон-принцы были лишь фигурами, которым надо знать только то, в каком месте их принесут в жертву очередного гамбита. И гамбит-император был в равной степени сокрушительным, ужасным и леденящим душу. Еще сильнее стало безумие Торквемады, который, узнав правду, замолчал, замкнувшись в себе. Лишь его пламя стало знамением колоссальных процессов, происходящих в его душе. Он понимал, что так надо, но не хотел это принимать. А вот Алор. Алор принял это, но не считал, что в этом есть нужда, потому его решимость имела совсем иной окрас. Что же касается Сибируса, то комиссар тоже явился в толпу, дабы возглавить перья. Украшенный двумя крыльями, его пальцы превратились в когти и появилось нечто орлиное в чертах сурового лица. Хотя, возможно, оно там было и всегда, ведь весьма суровым и гордым казался настоящий офицер. Одно крыло было белым и чистым, в нем сохранилось все то, что невозможно было изменить. Черным же стало крыло, погрязшее в разочаровании и боли, что принесла истина. И между ними оказалась душа Сибируса, который слишком сильно запутался в себе и во всем пережитом. Тем не менее и белое, и черное крыло говорили ему, что в этой битве он на правильной стороне, что было также результатом узнанной правды. И зазвучали в моих головах молитвы, едва гермошлемы оказались на головах пилотов. Каждый из них просил о защите, отправляя свой запрос не столько лично Дзинчу, сколько просто в мироздание, хотя некоторые молились и прямо мне. Именно эти молитвы звучали в краткие моменты тишины, но с каждым разом они становились все громче. Чем сильнее становился мой культ, чем больше я продвигал себя как Бога, тем больше из них обращалось именно ко мне, а не к повелителю перемен, что вечно воротил своим клювом, уделяя внимание лишь избранным. Я же старался помочь всем и каждому. И загремели орудия наших кораблей, стремясь подавить орбитальную систему защиты Риза Прайм, на поверхность которой летел метеоритный дождь из обломков Риза Секундус. Вслед за эти шквалом рванули десантные шаттлы, чей фюзеляж покрылся хрусталем, обманчиво мерцающий в воздухе. Все лазерное наведение начало выдавать ошибочные данные, а усилившаяся буря сменяла траекторию движения ракет. Всеми своими силами мы обрушились на главный космопорт 9 Омега, что находился на востоке континента Эрудиции. Это было самое слабое место Ризы, хотя также надо понимать, что здесь и шла главная подготовка к нашей встрече. Просто из выбора, куда десантироваться, толком и не было. Из других вариантов — Железная крепость, где находились титаны, Процветание, самый укрепленный город, где собралось высшее командование, западные кузницы, центр военной промышленности, где уже нарыли таких катакомб, что Крик позавидует, ну и Индивар, являющийся хранилищем знаний. Индивар был как раз западнее космопорта, но находился слишком близко к Железной крепости. Так что космопорт был наилучшим вариантом для удара. Хоть и враг знал, что мы туда ударим, и хоть высадка оказалась полна проблем и трудностей, как и любая высадка, но тем не менее в яростном потоке мы летели к земле волнами без остановки, лишь наращивая давление и расширяя брешь. В конечном итоге плацдарм ценой тысячи Астартес, 2 миллионов солдат и бесчетного числа техники был взят, завален ордами хаоса и начал расширяться, в то время как мы уже создали для себя коридор для более спокойной высадки. Хотя на протяжении всей осады перестрелки продолжатся, и с каждой высадкой мы будем нести потери, потому что, несмотря на всю защиту идеальной Пронет, как и лишить защитников любых возможностей контратаковать, просто невозможно. Тем не менее, для войны это капля в море. Как и чем дальше мы будем продвигаться, чем больше наземных сил закрепится, тем меньше времени у врагов будет на то, чтобы думать об атаке в наш тыл. Это одно из главных правил войны: всегда напрягай врага всеми силами на ЛБС. И видели темные боги, сил у нас было достаточно, чтобы вести постоянно массированное наступление. Так что в скором времени потери во время высадки уменьшатся еще сильнее. Все ракетные комплексы будут вынуждены стрелять не шаттлом где-то там, а по нашим штурмовым кулакам. Ведь если последние не будут остановлены, то никто из защитников уже никуда не постреляет. Так все и шло своим чередом, пока мы не столкнулись с первой, но далеко не самой главной преградой. Индивар, город-кузня, который отличался тем, что являлся хранилищем знаний. До него уже было рукой подать, и у него защитники Ризы планировали задержать нас, если не на года, то на месяцы, пока тьма не отступит и не прибудут подкрепления во главе с роботом Жиллиманом. Я от Корфа Эйрона, ко мне в штаб вновь залетел перевертыш. Приказ простой: надо взять Индивар за 2-3 дня, ну самый край за 5. Он так и сказал: тогда передай, что лично у меня нехватка боеприпасов 70%, а нехватка титанов все 100%. Я понимаю, Видар, но ситуация такова, что тебе нужно отличиться. Мне, да, тебе. Если мы не найдем подход к Магнусу или Ларгару, то вряд ли сможем попасть на Ильдарский мир корабль. А тогда получится, что я зря украл осколок Люция, зря спланировал сделку с Иннери и в целом зря подставился перед той, что жаждет. А подход ты можешь найти. Я помню, это же мой план был. Кстати, а у Корфайрона там выбор из душ большой? Точно не знаю, лукаво ответил перевертыш. У него есть душа одного из тысячи сынов, что был на Проспера. Знаешь, почему легион Магнуса назывался «Тысячи сынов», а не, скажем, «Сотни тысяч сынов»? Вопрос был риторическим, но перевертыш мягко намекал на то, что тысячников было немного. Вечно у них там одни проблемы были, что до появления примарха, что после. Так что, вероятно, стоило продумать и другие варианты, более надежные. И я продумывал, но, как верно заметил перевертыш, чем больше я захочу получить, тем больше я должен сделать. Причем с учетом того, что собираюсь просить то, что другие дать не могут, я также должен был отличиться тем, что эти другие сделать не могут. Потому все мои мысли, и мысли моих отголосков и советников были теперь прикованы к тому, как бы ускорить захват Эндивара. За 2 дня взять, конечно, мы этот город не сможем, но помочь сделать это быстрее мне было вполне под силу. Осталось лишь придумать, как именно. Глава 299. Вот эта техноересь изобретена темными механикусами. Взята буквально с боем у Индивара. Вот вы можете себе представить больное воображение техножреца, который вот это создал. Примерно нечто подобное говорил техножрец в штабе Ризы. А я продолжал клепать однотипные и весьма уродливые, но зато какие полезные машины. И никакой техноересь здесь не было. Я даже демонов никуда не запихивал и не использовал и. Бралась ходовая Лиманрусса, на нее ставилась дополнительная силовая установка вместо башни, после добавлялись ковши, которые копали землю, а затем 9 таких машин запускались чисто вперед к врагу. Словно черви они рыли вполне себе неплохие траншеи. С учетом, что ковши крутились, то увеличивалась скорость копания, а также в лоб подбить машину было нельзя. Угол из-за этих ковшей для стрельбы становился слишком высоким. Сами же ковши оставались весьма толстыми, прочными и легко заменяемыми. Стрелять навесом изо рты как бы можно, но мы поставили экраны в виде мангалов, на которых налепили иконы бога императора. В результате снаряды, что разрывались над поверхностью, не особо пробивали эти экраны. Прямое попадание ты еще поди сделай, а даже если сделаешь, это творение больного воображения стоит 2,5 трупного батончика. Главное только прометия много не наливать, а то сгорит все. В остальном же объективных минусов было лишь 2. Водитель не был защищен вообще никак, поэтому если что-то пробивало экран, то водитель умирал. С учетом того, что надо было ехать просто вперед, вскоре мы вообще перестали использовать водителей. Также зачастую, если машина и останавливалась из-за повреждений, то полевой ремонт не занимал много времени. Все детали были простыми, общедоступными, а то, что было запарно чинить, имело дополнительную защиту. И в конечном итоге в сторону Ризы каждый день ехали сотни таких машин, оставляя полосы, по которым уже могли проходить солдаты. Также солдаты попутно рыл уже более меньшие туннели, норы и свои пути, заканчивая траншейную сеть, а также устанавливая в ямах зенитное вооружение. Но самый сок начался уже потом, когда мы начали прокладывать рельсы. Металлолома кругом была куча. Одних только обломков Риза секунду свалялось сколько, переплавляя хоть всю жизнь. И мы переплавляли, после чего пускали вслед за этими роющими машинами уже вторые, которые несли на себе рельсы и шпалы. Новые детали привозились уже по этим рельсам, а затем мы пускали по ним уже составы. С учетом ширины в 5 метров, что как бы довольно немного, составы наши были весьма скромными. Кроме того, вся суть была в том, чтобы сама траншея как бы защищала все, что внутри нее двигается. И хоть наши машины скидывали лишнюю почву вдоль траншеи сверху, добавляя ей защитных свойств, но все же высота была недостаточной для прикрытия большинства техники. Поэтому все ходовые снимались и тоже ставились уже на рельсы. В результате самоходные зенитки резко уменьшались и спокойно себе вели огонь прямо из траншей. И постепенно мы двигались вперед. Первыми еще до ЖД запускалась пехота с переносными зенитными пулеметами и минометами. Как только хоть как-то удавалось погасить сверхактивность авиации врага, то уже подгоняли экземпляры побольше. А там уже и основные силы подтягивались, начиная уже строить целые комплексы. И в целом такой подход оказался куда более эффективным, чем когда вперед выезжают просто танки с ковшами, прямо под огнем пытаясь рыть для себя ямы, в которых они могут закопаться. Да, траншеи обваливались от обстрелов, постоянно их засыпало, с учетом концентрации огня то и дело разрывались даже толстые рельсы. Но сколько снарядов уходило на то, чтобы уничтожить хотя бы эту копающую технику, после чего ее можно было и на месте починить, и лебедкой оттащить. Я точно не знал, но был уверен, что мы тратим меньше человека ресурсов на эту авантюру, чем техножрецы, которые клепают снаряды. А с учетом того, что Риза находится в изоляции, рано или поздно ресурсы у нее кончатся. Да, вероятно, там этих ресурсов выше крыши запасено, но они же не бесконечные. Плюс на других участках фронта тоже идут бои, и вряд ли стратегасы рассчитывали объем запасов с учетом того, что придется тратить по 1000 снарядов на жестяную банку, которая просто идет вперед и копает. Но то, что началось после, когда мы уже относительно малой кровью разрыли свою сеть траншеи и подобрались к траншеям врага, который усложнил дальнейшее рытье на таком расстоянии, это уже была действительно прорывная стратегия, способна изменить всю войну в галактике. Мы начали использовать тараканов. Тараканами я называл наземных дронов на гусеницах, задача которых была такой же тривиальной – ехать вперед и взрываться рядом с врагом. И вот представьте лицо гвардейца, который выглядывает из траншеи и видит маленький танк, к которому цепью привязана икона. Какой это деморализующий эффект. И ведь не стрелять нельзя, взорвется гадина. А вместе с тем я нашел применение своим перьям. Перья были аналогом полков имперской гвардии. Разве что после реформ мы сделали их поменьше размером. 9999 бойцов. Этакая небольшая дивизия. Их роль была проста, массовка пехоты. Однако с учетом размаха сражений, где сражались десятки миллионов и еще в разы больше ждали своей очереди в резервах, численность моих перьев несколько удручала. Они не могли на что-то повлиять. Следовательно, надо было сделать так, чтобы они смогли это сделать. И вопрос решился быстро. Прямо среди полей сражений, в зоне высадки, я начал массово обучать снайперские роты. Пока всякие корфайрон с высоты своего стратегического гения смотрели на всю войну целиком, я не был обременен управлением гигантскими армадами и мог позволить себе точечно решать мелкие проблемы. В результате всякий гвардеец, который решал, что может стрелять по медленно едущим к нему наземным дронам, рисковал получить пулю промеж глаз. Каждый труп на поле боя, каждая воронка, каждый подбитый танк, все это было укрытием снайпера. Они были везде и могли лежать в засадах сутками, и каждый из них убивал за свою жизнь десятки других гвардейцев, прежде чем артиллерии наконец-то удавалось их накрыть. Тогда на моем участке начался сущий кошмар. Пока демоны Кхарна по старинке напирали своей массой, делая войну максимально простой, у нас тут образовывалась аура тлена. Лоялисты не видели нас, не понимали, откуда придется следующий удар, и жили в постоянном напряжении, боясь высунуться лишний раз из траншей. Штурмовые атаки были редкими, но точными, и из-за всего этого упор делался именно на деморализующий эффект, который выматывал даже гвардейцев с самыми стальными нервами. Владыка Видар, на наши позиции бросили полки Крига. Да чтоб тебя! Ожидаемо, в конечном итоге все пришло к тому, что против нас поставили тех, кому на наши фокусы глубоко плевать. Но даже так, каждый полк Крига, который брошен против нас, означал то, что его не будет на других участках. А значит, берсерки Кхарна могут где-то наступать, не боясь, что на них бросится психопат, увешанный плазменными гранатами. Мы же при этом тоже особо слишком активных действий вести не собирались, в результате чего брошенные против нас силы по большей части также молча сидели и несли потери. Однако такой расклад меня не устраивал, и потому был запущен очередной гениальный план. План, который был реализован во многом благодаря тому, что криговцам дали очень много снарядов, что сделало их обстрелы более интенсивными. И каждую секунду этих обстрелов мы уже копали подземные ходы к врагу, пользуясь шумом. А когда все было готово и к нам подогнали 5 танковых рот, то в безумной атаке вперед были брошены культисты. С криками они мчались атаку, пока криговцы уже вовсю под градом осколков выбирались из укрытия и становились на позиции, чтобы начать отражать наш штурм. Во все стороны разлетались куски руки и ног, но культисты хоть и умирали массово, но решали главную проблему, расчищали минные поля для танков. И когда был дан сигнал на финальную прямую, поехали наши буры, вслед за которым уже выстроились легко перешедшие на мою сторону химопсы, сжавшие свои траншейные ружья и цепные топоры. Под их лохмотьями скрывалась трофейная броня, у них имелась и мельта, и плазма, и силовые панцири, но до тех пор, пока ты не выстрелишь в химопса, ты не узнаешь, какая у него броня. Очередной залп артиллерии поднял ядовитую завесу, и не дрогнули криговцы, привыкшие к сражениям в условиях и похуже, но видимость упала, что развязало руки для нашей вылазки. А как только завязались бои в траншеях, то вперед рванули танки, перемалывая тела павших. Огромные машины легко преодолевали путь, усеянный глубочайшими воронками. Со стороны их громадные гусеницы казались неуместными, как и высота тех же лимонруссов и других трофейных танков вводила в ступор. Это же идеальная мишень, по ней легко попасть. Но на деле НЛД всегда была скрыта перепаханным снарядами полем боя, где воронки от некоторых снарядов могли быть больше самого лимонрусса. А высота позволяла этим танкам заезжать в воронку и вести стрельбу из-за холмов и таких ям. Как и для несения тяжеленного плазменного орудия требовалась крайне мощная ходовая. Так что вовсе не из-за чьей-то глупости танки Империума были именно такими и не из-за умственной отсталости Adeptus Mechanicus. Просто такие танки лучше всего отвечали реалиям боев на миллионах миров Империума, где танк обязан быть одинаково эффективным и в тундре, и в пустыне, и в джунглях, и на черноземе Агарного мира. Как и бои всегда были массовыми, а не позиционными. И ехал лимонрус вперед всегда, даже когда залп делал титан, оставляя яму размером с дом, даже когда температура падал ниже минус 100, и когда требовалось взобраться на дюну Талларена. Там, где любой другой танк встанет, застрянет, заглохнет из-за того, что в него льют самогон, а не чистейший прометий, лимонрус на лоб примет кумулятивную струю под смех керамита и пластали. Прямо в затяжной бой въехали танковые роты, пока химопсы вгрызались в глотки огрызающихся смертью криговцев. Подавлены были позиции и следом хлынули основные силы, занимая позиции, от которых враг только-только отвел рыцарей и сверхтяжелую бронетехнику, решив, что у меня кишка танка на криговцев лезть. И чтобы штурм точно удался, я лично явился на поддержку, обрушив еще и магию на головы врагов. Содрогнулись укрепления и амбразуры бункеров, ударил ветер перемен. Еще несколько километров фронта сдвинулись столь неожиданно, что ни враги, ни противники толком не понимали, как это происходит. А я же продолжал стремительно менять свою тактику и стратегию от одной ситуации к другой. И перестраивались мои формирования куда быстрее, показывая невероятную гибкость как в нападении, так и в производстве. Неплохо, но этого мало. «С такими темпами все равно слишком долго провозимся», — произнес перевертыш, явившись на очередной мой совет. «Так может, пусть Корфайрон что-то делать начнет, ну или наконец-то одобрит мне передачу хотя бы одного титана класса гончая?» «Нет, благодари его хотя бы за то, что тебе выделили целых 5 танковых рот и 600 тысяч культистов. Вау, да, массовка из немытых бомжей, которым даже лазганов не дали и 5 танковых рот, которые тут же уехали, это прям щедрая помощью от нашего главнокомандующего. Ты бзинчит, он тебе ничего лишнего никогда не даст. И так уж рыцаря получил. А знаешь, что может сделать рыцарь в нужное время в нужном месте? Завалить титана. А оно Корфайрону надо? Разве я хоть раз дал основания мне не доверять? Напомнить тебе, сколько раз ты киданул несущих слова? Так это было давно, я уже столько раз успел измениться. В этом и проблема, кивнул перевертыш. Но не переживай, я кое-что придумал. Помнишь багровую резню? У них есть в целом весьма прогрессивный кузнец варпа. А у тебя есть эпсилон и технология хрусталя. Представляешь, что можно сделать, если договориться с ними о передаче парочки экземпляров их демонических машин для некоторого улучшения? Ао, хочешь Кхарна до инфаркта довести объединением его машин с магией Бзинча? Классно придумал. Если эти машины станут проливать больше крови, то, думаю, Кхорн только рад будет, да и за спрос в нос не бьют. Ну да, кхорниты за спрос не бьют, они бьют просто потому, что невменяемые и причины им для этого в целом не нужны, вздохнув, произнес я, но тем не менее перевертыш был прав. В одиночку я мало чего сделаю, даже проявив всю свою гибкость. Как и с кем-нибудь объединиться тоже важно, хотя бы на время, а то репутация у меня не самая лучшая и ее надо выправлять, доказав, что сотрудничать со мной в первую очередь выгодно, во вторую очередь опасно. Глава 300. Могучие титаны сошлись в жестокой битве, пытаясь в своей дуэли решить, кто будет властвовать над Эндивором. Но хоть и было высоко могущество каждого из богов войны, но на деле же рядом с ними шли в бой еще и рыцари, а под ногами их ездили тысячи танков и шли в бой сотни тысяч солдат. И каждое из звеньев этого фронта могло одинаково эффективно повлиять на исход битвы. И грозно рыча соплами своих плазменных орудий, титаны посылали разрушительную смерть друг в друга, но в это же время на их флангах пылали рыцари, в чьи пустотные щиты врезались залпы артиллерии и танков, пока пехота с ручными гранатометами мчалась к вражеской технике в надежде своими жизнями пошатнуть баланс. Вечная ночь легла на Ризу, дело было не только в магии, но и в смоге, что создавало ощущение полного отчаяния. Целые полки уходили на фронт и понимали, что уже не вернутся. Как и орды хаоситов делали то же самое, теряя как боевой дух, так и веру в темных богов. Ведь когда под тобой начинает плавиться земля, а небо окрашивается в багровые тона из-за алого дождя, то всякий теряет твердость, задаваясь вопросом, стоит ли всех этих жертв далекие звезды, за которые и идут все эти бои. Очередной взрыв поднял в небо тонны земли, засыпая танки и трупы. А в это же время в одном из кратеров прятался сброд солдат, что шли в наступление, но потеряли твердость и уже не видели различий между сторонами этой бесконечной резни. Они стояли и смотрели во тьму, храня в своих крохотных душах крупицы той правды, которая была у каждого своя. И в очередной раз после свистка побежала с двух сторон в атаку пехота, тяжелые болтеры застрочили, прогрохотали залпы орудия и в одно мгновение тысячи солдат превратились в груды дымящейся плоти. Лишь единицы из них смогли добежать до середины между двумя армиями, после чего падая и крича, пытаясь потушить горящие шинели и переваливаясь, скатываясь на самое дно, в лужи крови, грязной и токсичной дождевой воды, где их ждал другой сброд. Здесь были и культисты, что вдруг осознали, что темные боги используют их лишь как мясо. Рядом с ними стояли гвардейцы, которых посылали в бой с комиссарами, чья задача была сделать все, чтобы солдаты исполняли приказ. Несогласных приносили в жертвы, расстреливали, формировали штрафбаты, лишь бы очередной бог заполучил на один мир больше. Даже не разменной монетой, а пылью и прахом был один единственный солдат в этой кровавой битве. А хуже всего было то, что глядя в лица своих врагов, они видели все то же самое. Даже переметнуться на другую сторону смысла просто нет, ведь там еще хуже. И хотелось что-то изменить, но слишком долго шли эти сражения, и маятник войны был раскручен до такой скорости, что даже если вся Риза прямо сейчас попытается его остановить, то разлетится в дребезги. Мне подвластна надежда, но также и гибель. Я – тьма, но я свет, я – ничто, но я – имя. Бесчисленных лиц властелин и хозяин. Я был, есть и буду, пока разум с вами, тут же зашептала сама тьма, в которую так глупо всматривались смертные. Сам повелитель перемен сплетал воедино ложь и мечты, используя для этого умирающие убеждения, дабы окутать взгляд всех собравшихся выгодной лишь ему пеленой. Он видел души насквозь и уже тянул свои изменяющиеся руки к ним, дабы исполнить всех их мимолетные желания взамен на величайшую цену. Для него что сверкающий принц, хозяин разврата, или не мертвый владыка гниющего сада, хоть сам кровавый воитель, царь вечной войны, были лишь пешками великой игры. В одно мгновение все они должны были преклонить колено, каждый, кто достиг дна этой гигантской воронки, что напоминало собой кратер. Однако в очередной раз случилось нечто, что не успел пересказать Кайрос Судьбоплет, ведь вся галактика менялась слишком быстро, и даже Дзинчу приходилось выбирать в круговороте изменений, что именно он хочет услышать в первую очередь, а остальное же к моменту пересказа уже оказывалось неактуальным. В этот раз все было так же, ведь прямо в воронку вылетел отряд перьев, которые с одной стороны были полны всего того, что давало право без размышлений сказать, они слуги владыки изменений, но на деле все было куда сложнее. И окинув всех своим грозным взглядом, вернувший свое настоящее тело Сибирус Карфакс с опаленными за спиной крыльями стремительным шагом встал в центре воронки, используя в качестве трибуны обломки демонической машины с клешнями. Уставшие, покрытые кровью товарищи, обманутые лживыми командирами, привезенные с тысяч миров сюда для того, чтобы лечь в основу чужих амбиций, сквозь стиснутые зубы говорил Сибирус, чьи глаза наливались кровью от лицезрения вопиющего бесчестия. Каждый из вас готов был отдать жизнь за те идеалы, что вы впитали со сладкими речами своих идеологов. А теперь смотрите, как в вас перестали нуждаться. Из героев, которых провожал целый мир, вы превратились в скот, что будет своими телами обезвреживать минные поля. Одним за другим опустошенные взгляды разношерстных бойцов поднимались к неизвестному офицеру неизвестного отряда. Рядом с ним стояли пестрые перья, чья одежда сверкала розовыми и голубыми огнями, но сам он был бледен, словно мертвец, вырвавшийся из сада Нургла. Крылья его были сломлены и опылены, как у сангвине, на которого обрушилось все зло всего хаоса. В каждом его движении пылала ярость самого Кхарна, а взгляд был полон такой страсти, что она рассекала собой мироздание. «Они предали вас, вы им не нужны. Ваша задача была прилететь сюда и пойти в атаку, после чего сдохнуть», — закричал Сибирус, наполненный той же болью, что и они. «Но вы посмели выжить. Досадная случайность, неучтенная погрешность. Что же теперь вы знаете правду, понимаете, что происходит на самом деле? И именно поэтому более не желаете служить тем подлецам, которые сами будут жить долго и счастливо, купаясь в лучах славы, а вас даже в безымянной могиле не похоронит, а имена ваших героев никто не озвучит для вашего бога. Потому что богам плевать на вас, одним миллиардом больше, одним меньше, вы все ничто для них, ведь их интересуют триллионы душ». И с грохотом разорвались снаряды вновь, после чего под смех темных богов земля полетела прямо в Сибируса. Но прикрылся своей стальной рукой более не комиссар, но все еще офицер, которого невозможно было заткнуть, и который даже наполовину покрытый грязью все равно оставался величественен, а каждый боец стал слушать его еще внимательнее, словно бы эта попытка мироздания заставить его замолчать сделала слова лишь еще более ценными. «Я не могу разорвать этого порочного круга, и вряд ли среди нас есть те, кто на это способен, но я могу решить эту проблему для каждого из вас. Рядом с Мальстрёмом есть звезды, где правит Видар Многоликий, мир, где за мнение ты не будешь расстрелян, где сроют храмы и императору, и темным богам, где ты сам волен выбирать свой путь. И я уверен, что если вы попросите его, он протянет вам руку. Надо лишь выжить в этом аду», — продолжал кричать Сибирус, разрубив своим голосом все попытки Дзинча закрасться в души этих людей, что готовы были переметнуться к нему. «Солдаты, слушайте мой приказ, вгрызайтесь в землю и ройте траншеи, окопы и норы, пока к нам сюда не залетела чья-нибудь ракета». Жесткой стальной рукой из щупалец Дзинча были вырваны души, а в это же время перья уже готовились идти в прорыв. И как раз этому поспособствовали все те, кто добрался до центра между двумя армиями. Они копали быстро и не щадя своих рук, рвались их перчатки и кровавыми мозолями покрывались ладони. «Однако когда я пошел в очередную атаку, то у нас появился хоть какой-то плацдарм. Велико было мое удивление, когда, спустившись на своих паучьих ногах в воронку, я увидел обращенные с просьбой взгляды культистов и имперцев. Некоторые из них уже даже приняли некоторые дары, но тем не менее даже лишенные чувства физической боли или испытывавшие перенасыщение адреналином, они все равно не до конца еще сошли с ума. Они понимали, к чему все катится, и на самом деле без особой надежды смотрели на мое жуткое тело, в которое я вновь вернулся, передав прошлое обратно Сибирусу. Но все же Сибирус им не наврал, как и для меня тут все было просто. Да, лишние солдаты бы не помешали, но зачем мне бойцы, которые не хотят сражаться? Может, другие стороны бесконечных конфликтов вечной войны и используют такую стратегию, но я нахожу ее неэффективной. У меня просто нет такого объема человеческого ресурса, чтобы я мог позволить себе послать сотню тысяч бойцов в атаку без арт-поддержки или с одним лазганом на двоих. Потому единственный вариант выжить и хоть как-то быть эффективным для меня – делать упор на качество, а также всеми силами хранить жизнь бойца, дабы он прожил как можно дольше, пока что-то не спешащее рожать бабы не восполнит потери новыми поколениями. И потому я исполнил их просьбу, взамен на клятву верности. Отправить их сразу на новый дом, где они начнут новую жизнь, я не мог, но отправить их в тыл, где им найдется работа попроще, вполне, а они и этому рады были. И как возьмем Ризу, то в моих мирах для них найдется место. Рабочие руки всегда нужны, а тут каждый из них крайне крепкий мужчина, который уже нахлебался дерьма. С такими работать куда проще, чем с избалованными детьми утопических миров. «Хорошая работа, Сибирус», — произнес я, спустившись в центр воронки, где уже образовывался временный командный пункт. «Признаться, получилось спонтанно, это не был мой план», — признался Сибирус. «Даже в какой-то момент я испугался, что не посоветовался со мной. Что же, это действительно проблема. В следующий раз лучше спрашивай, а то ложные надежды опаснее всего другого. А почему ты согласился? Все еще не понимая, спросил Сибирус, глядя прямо в мои искусственные глаза, которые, как и каждый сантиметр этого паучьего тела, уже пропитался моей душой. На то есть 9 миллионов причин, начиная с того, что мы забрали эти души у богов, и заканчивая тем, что теперь у нас будет больше рабочих рук. Конечно, сотни людей для экономики — капля в океане. Но как знать, может, слухи разойдутся и к нам прибудет еще больше желающих. Думаю, мы сможем приютить куда больше, дав им новую жизнь. А причина не делать какая? Трюмы же не бесконечные, ответил я. Космические перевозки — штука дорогая, как-никак. Впрочем, причина эта маленькая, и ее можно не учитывать. И с титаническими взрывами впереди нас в огне запылали пустотные щиты имперского титана. А в это же время проклятие Морганы вырвалось из воронки, стремительно сократив дистанцию и вступив в ближний бой. Сверкало копье в неистовом стремлении машины победить в еще одной битве. Все мастерство Мордрида явило себя в невероятной красе объединения личных навыков фехтования и управления союзниками, которые открыли огонь по другим рыцарям и титану. Одним за другим падали рыцари, лишенные после обстрела пустотных щитов, а титан. Титан был слишком неповоротлив и не мог отвлечься от нашего титана. И вот плазменное копье ударило в его колено. С грохотом бог войны пал, а наши танки сразу же пришли в движение, оставляя позади выкопанные ямы. Наступление шло, и тактически победы шли одна за другой, постепенно начиная влиять на всю стратегическую карту.